Далее планировалось изготовить 4 пикапа на роль легкой кавалерии и вообще чрезвычайно востребованных единиц. По крайней мере, мне предполагаемых задач для них, от пополнения запасов до заброски групп на маршруты и от отправки делегатов связи до разведки маршрута, наговорили столько, что поневоле возник вопрос, а как без них до этого обходились-то? Даже была озвучена идея сделать для пикапа бочку под воду с насосом для быстрой перекачки, но эту идею в итоге зарубили. Завершали список все-таки 2 фургона, по проекту, сочетающему черты первого и второго варианта. Занижение пола и дорожного просвета соответственно, было признано ересью и подвергнуто анафеме, а вот образование капота с возможностью размещения под ним массы всякого полезного и мощный бампер-отбойник, наоборот, вызвали всецелое одобрение. Ну, и подсветка в нескольких режимах, включая автоматическую при открытии дверей. Назначение этих 2 авто было обозначено как представительские с оговоркой, что непосредственно в поле они вряд ли попадут, разве что недалеко и ненадолго. Терзали смутные сомнения, что мы что-то забыли, что-то важное и нужное, но на меня вывернули столько информации, что я поплыл, как тот боксер после пары хороших плюх в голову. Но резерв шасси в любом случае еще был, как и запас средств на металл. В вопросы источников финансирования я не лез, не нужно мне это, да и все равно, по большому счету. Разве что вызывал сомнения вариант, что это все на добровольные пожертвования участников экспедиции, зато подозрение, что 1-2 пикапа и по меньшей мере 1 фургон окажутся списанными по той или иной причине еще до выезда геологов из города, только крепло и крепло. С меня требовались только идеи в виде эскизов, артефакты производства Пырейникова с установкой и подключением и участие в оформлении патентных заявок, все-таки именно я, с дедом, разумеется, мог лучше и точнее кого бы то ни было описать новизну того или иного решения либо концепции. Даже работа непосредственно с металлом была не так важна. В банде было 2 металлиста. Что интересно, концепция работы с восстановлением износа за счет металлического порошка, равно как и формовка из него тех или иных форм и деталей для них оказалась тоже в новинку, как и для нашего преподавателя. Неужели я действительно изобрел что-то новаторское сам, без подсказок деда? Ну, ладно, почти без подсказок. На патентную работу выделили 2 человек, точнее, 1,5, если так можно выразиться. Тот самый инженер, по совместительству, одаренный с недавно открытой вторичной стихией металлу, должен был только оценивать новизну тех или иных конструкций и помогать правильно называть их и формулировать техническое описание. Основными же задачами его являлись проведение прочностных расчетов и работа в качестве самоходного станка. Все остальное возлагалось на человека, бесполезного в работе с механизмами, но незаменимого в работе с бумагами, именно так его и представили. 70-летний научный секретарь, что бы это ни значило, слабый менталист с уровнем меньше 2, способностей которого хватало в основном на оптимизацию работы своего мозга и организма и на некоторую коррекцию эмоций 1-2 окружающих. Звали его Клеофас Спиридонович Чагин, очередное пополнение коллекции редких имен, причем ему такое имя-отчество подходило идеально. Пока инженер был занят проектированием и сборкой первых образцов 3-осных платформ, мы занялись патентованием, точнее, составлением патентных заявок, на уровне концепций, и начали не с концепции мобильного дома или дома на колесах, хотя и на нее составили заявку, правда, тут были сомнения, что новизну не опротестуют с опорой на фургоны колонистов. Начали, с подачи секретаря, мне бы и в голову не пришло, с идеей герметизированной кабины в частности и герметичных объемов в целом. Потом была концепция принудительной вентиляции с подачей подготовленного воздуха, не вдаваясь в детали этой подготовки. Запатентовали идею кондиционирования, отопления или охлаждения кабины потоком воздуха заданной температуры, в целом и создание отдельных климатических зон в помещении, не обязательно в автомобиле. То есть, ученый замахнулся намного шире, чем я мог подумать и представить, закрывая патентами чуть ли не целые отрасли, влезая ими, например, в строительство и эксплуатацию зданий как минимум. Подали заявку на кондиционер, как таковой, на уровне опять же идей, с оговоркой об использовании патентов Пырейникова на конкретные технические решения, то есть созданные им специализированные макры. Потом подали заявку на концепцию кабины, как рабочего пространства шофера, то есть принцип построения, когда органы управления и отображения информации располагаются вокруг человека, с учетом его удобства и возможностей, а не наоборот. Поставили руль и скамейку, а ты крутись, как хочешь. Разумеется, выражено все было не такими словами, но те формулировки я даже не воспроизведу, не говоря уж о том, чтобы самому придумать. Клеофас Спиридонович сразу предупредил, что проходит в среднем около трети заявок, особенно концептуальных, однако отвергнутые можно будет переформулировать в более узком смысле. Например, патент на саму идею регулирования положения кресла водителя, скорее всего, не пройдет, но обозначить попытку надо, хотя бы для того, чтоб этого не сделал потом кто-то другой. В таком случае наша заявка, пусть и отклоненная, станет доказательством приоритета. А вот патенты на конкретные конструкции регулировок пройдут практически наверняка. С колесами же высок шанс на патентование и принципа многоточечного крепления колеса и конструкции конкретной ступицы. Подали заявку на кунг, и на название, и на саму идею привязки габаритов грузовика к параметрам железнодорожной инфраструктуры, а также оформили заявки на сменные кузова со стандартным посадочным местом и на принцип модульности как таковой, причем два варианта, один из которых вообще не был привязан к автомобилям, и если он пройдет, Чагин обещал, что с роялти смогут жить и мои дети, причем откладывая на жизнь внукам. Неделя прошла вроде как и в трудах, но при этом выступал в роли руководителя работ, а не исполнителя, пусть и главного. Требовалось показать и объяснить, а потом лишь контролировать, и то, не качество, люди работали на себя, а правильность понимания и воплощения идей. За это время собрали 4 платформы с проводкой, агрегатами и колесами, а также одну кабину полностью, получив заготовку под грузовик, на котором геологи собрались устроить проверку проходимости, прогнав его по маршруту Буйничи, Чечевичи и обратно. Пришлось пригасить энтузиазм, указав, что, во-первых, для релевантности нужно установить кузов и поместить в него груз, равный по весу штатному, а во-вторых, на случай поломки иметь второй грузовик. Повздыхав, энтузиасты авторалли признали обоснованность требования и отложили испытания. За следующую неделю, с учетом того, что она начнется не с вечера вторника, почти не будет затрат времени на разборку и организовано поточное изготовление запчастей на стороне, планировали поставить на колеса до 10 платформ и минимум 2 снабдить кабинами. Решили сначала закончить с основами, а после уже бросить все силы на сборку кузовов, чтобы потом подгонять платформу, ставить на нее кунг и получать готовый автомобиль. Мне же в следующие выходные придется ехать в Смолевичи за наборами для сборки кондиционеров, потому что запас к тому времени будет исчерпан. Благо, что заказать их удалось по мобилету через Архипа Сергеевича. Обсуждение с Лопухиным и еще двумя геологами графика работ было прервано громкими криками, раздавшимися после очередного звука падения чего-то тяжелого на что-то твердое. Оказалось, плохо закрепленный каркас, когда к нему начали крепить с разных сторон сразу 2 разных узла, упал и сломал ногу одному из работников. Перелом оказался плохим, множественный, оскольчатый и открытый, как определил его дед. Лопухин, как универсал, владел основами школы жизни, поэтому смог остановить кровотечение и обезболить ногу, точнее, полностью отключить чувствительность в ней, но в дальнейшем требовалась квалифицированная помощь. С моей подачи обратились в медицинскую службу академии, там было гораздо больше одаренных жизни, не говоря уж о природе, чем в Буйнической клинике, а, может быть, и в Могилевской. Да, это получалось дороже, чем просто отправить человека в больницу, но данное обстоятельство, похоже, никого не волновало. Отдав довезенного на фургоне до въезда на академическую изнанку потерпевшего врачам, вернулись обратно и Лопухин собрал общее собрание, посвященное технике безопасности, разумеется. И на этот раз инструктаж, надо сказать, не воспринимался как ненужная и скучная нудятина. То, что правила написаны кровью, только что было подтверждено более чем просто наглядно. Вот, кстати, Кирилл Анатольевич, что мы забыли, санитарный автомобиль, с кабинетом для приема и для оперативных вмешательств, хотя бы уровня сложить сломанную кость. Как, кстати, у вас обычно такие проблемы решаются? Обычно у нас есть одаренный жизни 4-го уровня. Сейчас он уехал отдыхать на юг, к теплому морю. Сказал, что в железяках ничего все равно не понимает и понимать не хочет, ему желез хватает. Внес свою долю в общую кассу и попросил беспокоить только после того, как кто-нибудь серьезно покалечится. Не если, а после, вот-вот. Ну, справедливости ради, Кирилл Анатольевич, к этому все и шло. Энтузиазма море, практического опыта работы именно на производстве, 0, отношение к требованиям безопасности, формальное. Лопухин поморщился. Я это и сам все видел, но повлиять никак не мог. Я им сейчас, строго говоря, не начальник даже, не между экспедициями, тем более, что в этом году я не ездил. А санитарный автомобиль, да, нужен, даже при наличии своего жизнюка, хоть и небольшой. А еще такая же больничка, но для техники, передвижная авторемонтная мастерская, она же ПАРМ. Внутри как минимум токарные сверлильные станки, пара верстаков, мощная лебедка со съемной стрелой. Даже два мага металла не смогут сделать любой ремонт на коленке в чистом поле. Ну, или таковой пройдет в разы быстрее. После примерно получаса споров и обсуждений, решили делать амбулаторию на основе фургона. Еще за полчаса составили эскиз. От кабины до задней части двери, кабинет для приема больных, в который удалось втиснуть убирающуюся кушетку, тракционный стол, он же операционный, письменный стол, стул и небольшой картотечный шкаф. Оставшийся объем объединили с грузовым отсеком и оборудовали под жилье доктора, вынеся внутрь рукомойник и установив внутри плитку для кипячения инструментов, которую поместили в вытяжной шкаф, который врачу и фармацевту в одном лице всяко пригодится. Насчет ПАРМа же обещали подумать. Ну, их дело, им в случае чего и мучиться. Глава 5. За минувшее время только один раз смог вырваться на очную встречу с Муркой, остальное время вынужденно ограничиваясь разговорами по мобилету. Соскучился очень сильно, поэтому после обсуждения проекта автомобиля амбулатории, вспомнив, что по календарю вообще-то воскресенье, заявил, что еду в Могилев. Честно признавшись, что отправляюсь на встречу с невестой, возражать никто не стал, но зато мне упал на хвост Клеофас Спиридонович, сообщив, что ему нужно отвезти подготовленные заявки в Минск, да и кроме этого есть дела в городе. В дороге Чагин, с удобством устроившийся в салоне, задремал, так что, доставив пассажира по указанному им адресу в двух кварталах от квартиры Мурлыкиных, его пришлось еще и будить. По дороге привычно уже заехал в кондитерскую лавку и, подумав, купил гостинец нам с Василием Васильевичем, кусок окорока горячего копчения и сыровяленой колбаски, и то, и другое пахло просто одуряюще. В доме будущего тестя меня встретили, как своего. Даже наедине с Машей ее мама оставила нас не на 15, а на 20 минут. Мурлыкин после нашего выхода в люди мялся, явно желая что-то сказать, чтобы помочь ему. Подмигнул и кивнул на кабинет. Там вынул из портфеля завернутый в кусок пергаментной бумаги окорок, колбасу на входе изъяли на кухню. Тесть, хищно потерев ладони, достал нож, две знакомых металлических рюмки и бутылку нашей, рысюхинской, клюковки. И где только добыл. Вроде как в Могилев мы еще не продаем. Выпив граммов по 50, для аппетита и под начало разговора, хорошо так закусили окороком, поневоле синхронно оглянувшись на дверь. Причем я лично больше опасался, что теща будет ругать за окорок, мол, аппетит перебиваем перед обедом, тогда как небольшое количество настойки прошло бы как аперитив. Проживав, Мурлыкин решился. После нашей командировки про твой фургон слухи разошлись по всей конторе. В общем, просит ребята одолжить авто для еще одной поездки, на сей раз на правобережье. Я задумался буквально на пару секунд. Геологи получат такие же автомобили по себестоимости. Желание купить мой задорого, естественно, ушло безвозвратно. Профессор не мычит, не телится, толку, что фургон стоит памятником самому себе. К лету я его так или иначе пристрою, так что пусть пользуются, главное, чтобы не повредили ничего. Пусть едут, но есть пару условий. Во-первых, в салоне не курить, потом этот запах не выведешь. Во-вторых, если что-то сломают, ремонт за их счет. Ну и в-третьих, не высаживать накопители в ноль. Разумно и законно. А по оплате что? Я только махнул рукой, что я зарабатывать на частном извозе буду, что ли. Явно обрадованный исходом разговора Василий Васильевич разлил под это дело еще по одной, а когда раздался стук в дверь, мигом смел в стол мясо, даже не подумав прятать бутылку с рюмками. Я чуть не рассмеялся в голос, оказывается, мысли и опасения у нас сходятся. Зашла, правда, не теща, а горничная, позвав к столу. Сейчас идем, Леночка, 2 минуты разговор закончить. Ну, мы и пошли, только договорили, точнее, приговорили на литое, а потом удачно замаскировали запах копченостей. Мурлыкин со сноровкой и ухватками опытного кота ухватил с проносимой мимо тарелки 2 колечка колбасы, перебросив одно из них мне, под умеренно недовольным взглядом жены. За обедом Мурка вспомнила, что меня сегодня хотел найти профессор Лебединский, просил заехать к нему во вторник после обеда. Странно, что не связался сам по мобилету, ну да ладно. А после десерта Екатерина Сергеевна пригласила встречать вместе Новый год. Приятно и неожиданно, так-то я еще особо не задумывался, держа в голове два варианта. Встречать в общежитии или поехать в Викентьевку, но оба эти варианта несли в себе нешуточную угрозу печени. Растрогался так, что аж в глазах защипало, и немедленно согласился. Гулять погода не располагала, идею покататься на фургоне зарубила на корню теща, видимо, решила, что это даже хуже, чем если в комнате закроемся, и даже предложение взять с собой младших девчонок не заставило ее поменять решение. Справедливости ради, Ириска не особо-то и рвалась, в противовес Васе с кошкой, которые были за любую активность. Пришлось уделять внимание домашним активностям, разговорам и настольным играм, причем Екатерина Сергеевна совмещала это с вязанием, а Ириска – с рисованием, напомнив мне о проблемах с получением зачетом по изящным искусствам. Мой антиталант к рисованию вызвал удивление и сомнения, но удалось убедить в наличии проблемы на некоторых примерах. Больше всего удивляло Мурлыкиных, что чертежи или технические рисунки с эскизами – это пожалуйста, а что-то художественное изобразить – стоп, как отсечено, ампутировано. В целом все, включая мать семейства, поддержали позицию деда, хоть и не могли ее слышать, что демонстрация старания и упорства должна помочь почти наверняка. Потом долго делились студенческими и школьными байками, да и просто историями из жизни, в том числе и с работы. Результатом дня стало то, что перед отбоем вернулся в свою комнату в общежитии парадоксальным образом одновременно и уставшим, и отдохнувшим. Два дня я отдыхал от геологов и от автомобильного производства, работы в ангаре шли рутинные, а Чагин был в Минске. Понедельник посвятил учебе, а вот во вторник поехал к Лебединскому. Оказалось, что тот ухитрился разбить свой мобилет, уронив его с пешеходного мостика на железнодорожные пути, а в новом, разумеется, моего контакта не было. Восстановив канал связи, перешли к обсуждению дел. С Надеждой все было просто, пластинку просто решили допечатать в количестве еще 50 тысяч экземпляров, со все той же ценой 80 копеек за штуку. Если продастся все полностью, будет золотой диск. Подписал документы, которые профессор утащил из агентства, и мое участие закончено. С осенним вальсом было сложнее, профессор никак не мог подобрать достойное этого бриллианта обрамление, то есть другие песни для заполнения диска, а выпускать односторонний диск с одной этой композицией, как это было сделано с моей первой песней, производители почему-то не хотели. Нет, они давали объяснение, но в пересказе профессора я толком ничего не понял, не знаю даже, из-за запутанности темы или из-за того, что Лебединский плохо объяснял. Может, записать бальный вариант, а на другой стороне, камерный, под гитару, чтобы люди могли пытаться сыграть и спеть сами, хм, что-то в этом есть. Но двух песен тоже маловато, тем более, что они по длительности различаются. Лебединский в задумчивости барабанил пальцами по столу. А если оба варианта, на одну сторону, а на вторую, скажем, вот что вы такое пели в парке в ночь бала, что-то про как здорово, что собрались мы здесь, или как там, знаете, я не хотел бы делать эту песню коммерческой, думаю, ее надо отпустить в свободное плавание, она может стать своего рода гимном туристов и самодеятельных музыкантов, и поэтому вы решили не регистрировать ее, профессор всплеснул руками, это так не делается, если хотите подарить обществу, воля ваша, но авторство зарегистрировать нужно обязательно, иначе не исключено, что какой-нибудь пронырливый и бессовестный тип сможет записать ее на себя, и тогда уже он будет определять порядок обращения. Да-да, есть такие-такие прохиндеи, что воруют чужие песни, и даже наживаются на этом. Вот честное слово, если бы в этот момент что-то пил, то точно подавился бы. Даже если хотите разрешить ее неограниченное и бесплатное распространение, запись на пластинку в этом не помешает, скорее наоборот. Более того, прямо на этикетке можно будет напечатать информацию о том, что эта песня – подарок народу империи. Пока подготовим запись, пока напечатают тираж пластинки, пока она разойдется по магазинам, там уже и Новый год недалеко. Новогодний подарок, так сказать. Правда, не совсем тематический, но и так хорошо. Если еще одну-две лирических композиции под гитару, возможно, с каким-то другим инструментом или парочкой. Профессор посмотрел на меня глазами голодного котенка, я аж чуть вторично не подавился слюной. Есть парочка, вполне новогодних, но одна из них под женский вокал и от имени девушки. Может, Машу привлечь, разве что в аккомпанементе. Поймите меня правильно, я уважаю вашу позицию, но у Машеньки Мурлыкиной абсолютный слух, как дар богини, это несомненно и очевидно. У нее безусловные способности к композиции, великолепные данные для игры на духовых инструментах, и ее стихия здесь в помощь. Но вокал, голос у ней приятный, но не концертный, не вытягивает она, слишком он тихий, а если форсировать, теряет выразительность. Вот подруга ее, Ульяна, та, пожалуй, могла бы, но нужно сначала услышать материал, определиться с голосом. Ошарашил профессор. Я про ненасыть, с которой Мурка моя давно не только помирилась, но и, казалось, укрепила дружбу, даже не вспоминал давненько уже. А тут вот такое. Для себя решил, что без Маши такое решение принимать не буду. Если бы речь шла о любой другой певице, пусть и студентке их группы, дело другое, но именно в этом случае, нет, нельзя так. Тем временем Лебединский вынул откуда-то гитару и вручил ее мне. Пришлось исполнить про купол неба, а потом и новогоднее, кабы не было зимы 1 и 3 белых коня 2. Великолепно, просто великолепно. Первое, лирическое, медленное, вообще не танцевальное даже, тут вмешался дед. Ну-ну, еще какая танцевально-обжимальная, ничего он не понимает в колбасных обрезках. Вторая, отличная стилизация под народную плясовую. Третье, что-то среднее, но безусловно будет петься. Она прямо-таки просит петь и петь ее. Еще раз говорю, бросайте вы свою хозяйственную, переводитесь ко мне. У вас же определенно талант к сочинению песен. Эх, профессор, знал бы ты, какой у меня талант, руки бы не подал. И, знаете, Ульянин голос отлично ляжет, даже на обе песни. Для второй, конечно, есть вариант взять совсем молодую девочку, в возрасте между ребенком и подростком. Но можно и с глубоким контральто, как у нее сетевой, работать. Совсем другое звучание получается, и другие смыслы, но тоже здорово. На этом и расстались, разумеется, после того, как я записал слова и аккорды. Профессор обещал подумать о том, подойдут ли эти песни для диска и в каком варианте исполнения, а затем связаться по телефону с новостями. Маша новость о том, что профессор думает отдать две моих песни Ульяне и даже записать ее на диск, встретила удивительно равнодушно. Гораздо больше ее заинтересовала возможность поучаствовать в аранжировке и музыкальном сопровождении. Особенно идея соло на тромбоне в начале песни и в промежутке между куплетами коней. Буквально начало требовать прямо сейчас ей спеть и сыграть. Ага, с мобилетом в руках, а еще лучше, за рулем. Набрал-то я ее сразу, как вышел от Лебединского, по пути к фургону. Пусть терпит до следующей встречи. Да, вот такой я гад ползущий. Знаю, что надо ползучий, но вот так вот мне захотелось себя обозвать в этот раз. В среду заглянул к геологам, посвятил половину дня участию в сборке кабин, установке и подключении артефактов, и в настройке оборудования. С учетом того, что там оставалось, помимо моей работы, только поставить на место и закрепить готовые детали, скорее даже блоки, наружной обшивки собрали 4 кабины полностью и еще на 2 установили оборудование, аккумуляторы, преобразователи, рулевые колонки и прочее. Завтра планировали собрать последний каркас, после чего всем дружно броситься на кабины и каркасы кунгов. Потом позвонил Суслитин и отвлек от работы, но, с другой стороны, было что делать и без меня. Его строители уже успели взять пробы грунта с холма и провести его анализ. Быстро они, с другой стороны, зима поджимает, и сроки по договору тоже. Песок интересный, чистый, хороший. Для дороги не подойдет в принципе. Почему, если хороший, он для другого хороший, а в дороге, что с теле насыпи, что в дорожной одежде, его размоет к жабьей матери, если не первым же ливнем, то в первую весну. Если без специальных терминов, слишком мелкие песчинки слабо цепляются друг за друга, не комкуются. И что с ним можно делать? Почти идеален для керамики, в глину там песок подмешивают изрядно, и очень хорош для приготовления некоторых сортов смеси, в смысле, бетона. Провести работы по вскрытию товарного слоя и можно копать. Копать и тут же, в каком-то километре, использовать. Со своим песком, который к тому же возить почти не надо, можно неплохо сэкономить на строительстве. Но остальное, не по телефону. Я смогу быть только в субботу, причем не с утра, а во второй половине дня. Поезд меня по ряду причин не устраивает, поеду на фургоне. Ну, ради такого случая, не грех и подъехать на работу, и пару помощников дернуть. Экономия получается такая, что окупит эти заботы многократно. Скажите, а для стекольной промышленности этот песок не подойдет? Нет, там нужен белый, чистый оксид кремния, а тут много примесей, которые нам только на пользу, а вот стекольщикам от них разве что материться. В лучшем случае получится что-то мутное и коричневое, со склонностью трескаться при каждом удобном случае. Ну и ладно, ну и не больно-то хотелось. Думаю, перевозки в такую даль перекрыли бы по деньгам и стоимость покупного сырья, и цену доставки. В четверг оказалось, что геологи худо-бедно научились и артефакты встраивать. Пусть вторичная стихия кристалла была и нечастой, среди всей их банды никого с нею не нашлось, но был универсал, Лопухины были опытные одаренные тверди, которые умудрились продавить нужное действие с помощью первичной стихии, которая не только в теории оказалась способна отчасти заместить отсутствующую вторичную. Если дальше будут так делать, могут и открыть себе эту вторичку. И вообще ошарашили меня сообщением, что на выходных уже начнут разъезжаться. Я не подумал, в отличие от них, а вот люди, скучающие по семье и дому, быстро сообразили, что главное – сделать то, что требует специального оборудования и собрать корпуса кунгов, а утеплять, отделывать и загружать мебель с оборудованием можно неспешно и дома. Сейчас главной проблемой были крупные упаковки и наборы артефактов от Пырейникова. Первая лежала на плечах речников, а за решением второй я поеду на выходных. Посмотрел я на это безобразие и пошел общаться с инженером насчет еще одного патента – насадки на колесо, которая заменяет собой лебедку для самовытаскивания. У нас, кстати, была своя договоренность. Я от него получаю все должным образом оформленные чертежи и расчеты, заверенные подписями и печатями, чтобы никто не мог докопаться до использования переделанных грузовиков на моих предприятиях, плюс расчеты некоторых узлов, что мы впервые ставили именно на автомобили геологов, например, конструкцию той же лебедки. Инженер уже отходило право на бесплатное использование всех патентов в личных целях и серьезная скидка на их приобретение для целей коммерческих. Ну, а в пятницу поехал к измученной ожиданием Машеньке. Она даже тромбон и трубу из академии домой притащила, чтобы попробовать наиграть мелодию из трех коней и сравнить, какой инструмент лучше. Сначала сыграл обе песни на гитаре, отметив места для проигрышей, потом начал объяснять саму мелодию партии духовых. Боялся, что придется долго играть на губах, дудеть и гудеть, но Мурка моя быстро уловила суть и, болезненно морщись, попросила прекратить. Пару минут подумала, и выдала вполне приемлемый вариант. Да, он существенно отличался от того, что играл в памяти у деда, но, на мой вкус, был не хуже. Доработать, конечно, нужно, сейчас эта партия не очень ложится на общий замысел песни, но добиваться полной идентичности, зачем? В конце концов, если творчески переработать исходник, то это уже получается не просто заимствование, так скажем, а почти соавторство, пусть и на уровне аранжировки. Репетировали мы около часа, потом вынужденно прекратили, вечер наступил, соседям мешать было бы невежливо. За это время Маша придумала три варианта вступления и два проигрыши внутри песни и собиралась на выходных плотно поработать над выбором и доводкой лучшего. Кстати, об оригиналах и переделках. Мурка нагло мухлевала, используя магию воздуха, за счет чего могла выдавать намного более длинные музыкальные фразы, чем любой человек, ограниченный в этом объемом легких. И с наложением на лету эффектов баловалась, что в мире деда стало возможным много позже, с появлением компьютеров и специального оборудования к ним. Зато и мелодия получалась более сложная и богатая, чем в прототипе. Ночевать мне не предложили, завтра необходимо было рано выезжать, так что уехал я сравнительно рано, около 8 вечера, но темно было как ночью, плюс тучи укрыли луну. Хорошо, что у меня на фургоне мощные артефактные фары. В общем, обошлось без ненужных приключений. Приехал, попил чаю и лег спать, а утром уже привычным манером двинулся в путь на Минск. Один песня из МФ «Зима в Простоквашино». Слова: Юрий Энтин. Музыка: Евгений Крылатов. Два песня из фильма «Чародей». Слова: Леонид Дербенев. Музыка: снова Евгений Крылатов. Глава 6. Суслитин встретил радушно, но опять бессолнцевый, хотя вспомогательного персонала хватало, что еще раз подтверждало версию деда о том, что не так проста была девочка. С другой стороны, мне-то какое дело, кто она и что она. Дополнительный договор изучил, цифры совпадали с предварительно озвученными и были похожи на правду. Во всяком случае, ни Беляковы, ни Сребренников никакой крамолы в полученных через мобилет данных не нашли. Экономия на песке для бетона получалась почти в 2000 рублей, с какой стороны ни посмотри, стоит того, чтобы ради этого съездить из Могилева в Минск и обратно, и даже не раз. Ну, и дальнейшая разработка карьеры грозила приносить в год до 10 тысяч чистой прибыли, плохо ли, на ровном месте, в переносном смысле, разумеется, ровном, хе-хе, да ты просто стендап-комик, простите за выражение, не нуди, нечаянно получилось, но ведь забавно же, заехал, раз уж все равно мимо проезжал, так почему бы и нет, в гильдию охотников. Там никаких существенных новостей не было, ничего особо ценного в изнаночных гусях не нашли, токсичная печень алхимиков не заинтересовала, и отравы ненужные, и состав нестабильный. Маховые перья традиционно представляли интерес в качестве массового расходника для алхимиков и артефакторов, но на них не разбогатеешь, ощипав гуся полностью заработать можно рубля полтора от силы. С другой стороны, для кого-то полтора рубля это 2-3 раза пообедать в дешевой корчме, или купить литр самогона, да, так за размышлениями о вечном и доехал до дома. Загодя предупрежденная Едвига Карловна встретила вкуснейшим ужином, или это так показалось с голодухи, шутка ли, выехал из Могилева 12 часов назад, за все это время был только традиционный перекус в Березино и чай с заитками, существенно более скромными, чем в первый раз. Кстати, у Суслитина, обычные драники к ним не то мочанка, не то просто подливка из кусков домашней колбасы и белого мучного соуса с грибным порошком, но вкуснотища же. Почему-то, Пырейникова уже привычно не было дома, такое ощущение, что за эту осень он потратил на поездки по делам рода больше времени, чем за последние лет 15 вместе взятых, то есть, сколько я его помню, мелкие хитрики в виде лишних артефактов. Вместо двух комплектов для пикапов были наборы для фургонов, я разоблачать не стал, как и спорить, мне все пригодится. На нужды геологов купленного хватало с лихвой, но у меня же еще переделки для собственных нужд, озвереть можно с этим автозаводом на дому. Поболтал с соседскими внучками, прикупил себе пистолетных зарядов, нужды в экономии на них уже не было, но традиция и привычка, понимать надо. Кстати, давненько я не был на стрельбище. С мечом-то тренируюсь регулярно, на занятиях хотя бы, да и вместо утренней зарядки комплекс упражнений с оружием делать интереснее, а потому и проще себя заставить. Но вот стрелковую подготовку я подзабросил, а зря, надо наверстывать. В воскресенье выспался от души, потом позавтракал в компании с Беляковыми, я не напрашивался, сами позвали. Для порядка просмотрел текущие рабочие документы, подписал пару бумаг, что требовали оттиска моего перстня и осознал, что делать мне в Смолевичах, по сути, больше нечего. А вот в Могилеве и в Буйничах этих самых дел, лопатой не разгрести, значит, мне туда. Заехал к бабушке, на кладбище, оставил на могилке купленные в центре Смолевич цветы и двинулся в дорогу. А что делать, жизнь-то продолжается. Вернувшись в Буйничи сразу, не заезжая к себе, направился в арендованный Речников ангар, отдавать артефакты и узнавать новости. Из значимых новостей, не считая отъезда первых автомобилей, грузовика с тентом, водовозок и трех штук с пустыми кунгами, распланированными под жилье, было то, что геологи дозрели до понимания того, что парм – нужная вещь. Точнее, озарение пришло к металлистам, осознавшим, что это будет еще и то место, где они смогут в нормальных условиях править постоянно ломающиеся инструменты. Порадовавшись наличию запасных изделий Пырейникова и поздравив инженерную секцию экспедиции, поехал к себе в общежитие, изучать трофеи. Трофеями я назвал доставшиеся по все тому же взаимозачету сразу два проекта насосов, что были установлены на водовозках. Один с собственным двигателем, тем самым тяговым, что извлекли из грузовика, что, на мой взгляд, было перебором. Второй, с приводом от колеса, точнее, от его вала. Тут достоинством была экономия, недостатком, то неудобство, что перед включением насоса требовалось вывесить задние колеса в воздухе при помощи пары реечных домкратов, идущих в комплекте, а уж потом ввести в зацепление сосью, шпонку вставить, ведущую звездочку цепной передачи. Усложнено и неудобно, зато сравнительно дешево. Геологи уехали всей ордой в среду на недоделанных грузовиках, но очень довольные, особенно те, кто уезжали на пикапах, которые были сделаны полностью. Уже почти в последний момент мне в голову тюкнула новая идея. Причем моя, пусть и была навеяна чем-то отдаленно похожим из мира деда. А именно, предложил сделать вокруг входных дверей кунгов металлическую рамку, шириной в 2-3 пальца, плоскую, с отверстиями под болты, и сделать брезентовый рукав с закладными деталями, одна, чтобы прикрутить к этому обрамлению, вторая, на противоположном конце, фактически, дверная коробка, в которую можно навесить пусть легкую, но глухую и плотно закрывающуюся дверь. Суть идеи была в том, чтобы приделать к дому на колесах внешнюю прихожую, где можно будет, не входя в жилье или на рабочее место, избавиться от насекомых, верхней одежды и грязной обуви. Идея же соединить такими рукавами как минимум кухню, на которую мы с господином Чагиным составили 48 патентных заявок, на минуточку, включая, правда, заявки на новое полезное применение ранее известных вещей, и столовую была озвучена хором сразу с 5 сторон. Запатентовали, точнее, составили заявку, и на это, изготовили и пару образцов, на которых вживую придумали, как лучше включить в закрытый объем лестницу и что вообще делать с перепадом высот. Да уж, 10 их, трое моих, четвертый уехал напарником водителя немецкого грузовика в Шклов, плюс я сам, временами, да по отработанной технологии, да в хорошо оборудованной мастерской, это не то же самое, что я сам с собой и Семенычем в каретном сарае на ощупь. Совершенно иной уровень производительности, несопоставимый, не в 7 раз быстрее, исходя из числа работающих, и даже не в 10. Перед расставанием мы обменялись контактами, я обещал рассказать, если новые идеи появятся, они, отчитаться об опыте практического использования автопарка в следующем сезоне. Не успел я перевести дух, проведя вечер четверга с Машей в нашем кафе, как в пятницу получил сразу 3 новости. Во-первых, из Шклова радостно сообщили, что купили 3 грузовика Кротовского, один под пикап, с доставкой в Могилев. Прибытие ожидается в ночь с воскресенья на понедельник, и их надо будет забрать с товарного склада при вокзале на следующей неделе. Во-вторых, Лебединский сообщил, что предварительная договоренность на содержание новой пластинки достигнута, с понедельника надо будет начинать работу по аранжировке, оркестровке и, одновременно с этим, репетиции. Ну, а третья новость из Викентьевки была, пожалуй, самой неожиданной. Норвежец Кнут, оказывается, подал таки прошение о предоставлении имперского подданства и получил разрешение. Теперь ему нужно было ехать в Могилев. На уровне района такие вопросы не решаются. Подавать заявку на получение новых документов с указанием нового имени и 2 поручителей. Одним уже записался Влад, имел право, совершеннолетний дворянин с постоянным источником дохода и достойным местом в обществе, но тем самым отсек возможность ручательства старших членов семьи, так что вторым придется быть мне. И приезжает наш уже почти не Кнут, угадайте, когда? Правильно, в понедельник. Сговорились они, что ли? На этом фоне телефонный звонок Мурлыкина с просьбой еще раз одолжить фургон, на сей раз главному могилевскому жандарму с заместителем, для служебной поездки в Минск, на новость не тянул. Я, разумеется, разрешил, на тех же условиях, но не мог не уточнить, а чем его поезд не устроил. Взял бы купе первого класса, благо, чинный достаток позволяют. Во-первых, расписание поездов не слишком удобное, особенно если брать только те, где есть вагоны первого класса и свободные места в них. Во-вторых, там у них еще выезд куда-то намечается, не спрашивай, куда и зачем, там отдельных подписок пачка целая. А на своем транспорте это будет всяко удобнее, чем на месте оказию искать, тем более, на таком транспорте. Ну, тогда пусть едут, с 3 условиями. Было же 2, что за 3-е? Это у меня инстинкт самосохранения проснулся. Интимные детали дамского гардероба в салоне и кабине не забывать. Хоть в труднодоступных местах, хоть на виду, неважно. Василий Васильевич пытался было возмущаться, чему сильно мешал искренний смех, но я быстро прекратил и то, и другое, сказав просто: «Если девочки что-то такое найдут, я скажу, что это ваши». Это было жестоко, это будет жестоко, но себя мне тоже жалко. Понял, проверю лично. Как лицо, заинтересованное. Я бы даже сказал, кровно заинтересованное. На сей раз посмеялись оба. Но это было, как сказал дед, когда он еще мог смеяться, то есть до получения трех главных новостей. С другой стороны, если подумать, не все так страшно. Проще всего разобраться с грузовиками, они и ко вторнику не зачерствеют, и даже к четвергу плесенью не покроются. Эту проблему можно слегка отодвинуть, без ущерба делу, значит, так и поступим. С получением подданства норвежцам я ничего сделать не могу, необходимо личное присутствие, в определенном месте в назначенное время. Кстати, о времени. Успеваю, но впритык, надо будет прямо с лекции бежать к фургону. Не будь у меня автомобиля, пришлось бы отпрашиваться как минимум с одной поры, ну, или просто прогулять эту лекцию. А вот с профессором. А с профессором устроим ход конем, пошлю к нему в первый день Машу, с ее наработками, пусть работают профессионалы. А я приду потом на все готовенькое, и только выберу, что больше нравится. Вот такой я коварный тип, хе-хе-хе. Хе-хе-хе тут не звучит, нужно зловещее муахахаканье. Примерно вот так, и дед показал свое видение слышания, злодейского хохота. Да уж, тренироваться ему еще и тренироваться. Связался по мобилету с Машей, потом с профессором, потом опять с Муркой. В общем, они изначально были в 30 метрах друг от друга, я, будучи в 17 верстах от обоих, свел их вместе. Забавно вышло, а я пошел, наконец, в тир, куда еще на прошлых выходных собирался и где не был слишком давно. Дорвавшись до едва не забытого РАСФ навыка, да, сжег весь запас зарядов, оставив только один барабан неприкосновенного запаса, на маловероятный случай прорыва за то время, пока я добираюсь до комнаты в общежитии. С другой стороны, любой прорыв всегда внезапен, а любой момент времени, хотя бы и нынешний, ничуть не лучше и не хуже подходит для этого, чем любой другой. Короче говоря, настрелял рублей на 40, если только макро считать, даже по специальной цене, и пулями, и из гладкого ствола картечью, и по круглым мишеням, и по движущимся силуэтам. Жаль, здесь в движении пострелять нельзя, в том смысле, чтобы самому во время стрельбы двигаться. Все же тир, а не полигон. Кстати, я же сам могу делать из ископаемого сырья заряды, даже без оборудования для огранки. Надо будет закупить ископаемых макров нулевок, и для тренировки по распознанию, и для переделки в боеприпасы. В эти выходные, для разнообразия, не иначе, никуда ехать было не нужно. Иррациональное желание рвануть в Викентьевку, чтобы посмотреть, что там происходит, я удавил в зародыше, а вот нечего тут. В конце концов, мы с Машей уже кучу времени в театре не были, вот, в театре мы побывали, и в кафе посидели, и на трубе мне Маша поиграла, репетируя завтрашнюю репетицию с профессором. Ну, а что, не худший способ провести время в гостях, под бдительным присмотром будущей тещи. Забавно, кстати, летом в поездку отпустила легко, хоть у нас получалось несколько суток наедине, но при этом, как объяснила Маша, формально мы ехали к бабушке, моей старшей родственнице, под ее присмотр, и поэтому формально же приличия можно было считать соблюденными. А вот оставить наедине больше, чем на четверть часа, также формально эти самые правила нарушала, и плевать на логику. Но и Екатерину Сергеевну можно понять, ей еще двух дочек замуж выдавать, а если репутации Мурки, и через нее всей семьи, будет нанесен ущерб, то найти приличную партию станет намного сложнее. А нанести этот самый ущерб могли, пусть и не со зла, а по неосмотрительности, и прислуга, и сами сестры, и не вовремя зашедшие гости. В общем, риск существовал, был сильно отличным от нуля и вполне понятным, так что я выслушал Машу и не возбухал. Другое дело, что мы с Машей делаем стихаря вдали от дома. Там те же правила приличия рекомендовали особо не присматриваться, если наглеть не будем, да и в самом худшем случае репутация сестер бы не пострадала, а сама идея отвратить меня от Мурки историями ее похождений со мной же, это даже не идиотизм, а нечто гораздо хуже. В понедельник я рванул с занятий, как на свидание, в результате приехал в присутствии за четверть часа до назначенного времени. Зато было время спокойно найти своих, пикап уже стоял недалеко от крыльца, и ознакомиться с документами. Заодно узнал и полное имя норвежца, в чем, если честно, было мало смысла, все равно он его менять собирался на местное, как это и рекомендовалось. Ну, узнал я, что до сих пор его звали Кнут Эдвард Викстрём, все равно запоминать придется новое, а именно, Клим Эдуардович Викентьев. Кнут, но ведь второе имя, это твое второе имя, а не имя отца. Возможно, лезу не в свое дело, но и чиновники могут спросить, Почему не хотите взять отчество как положено? Я бы, может, и хотел, но бабка моя была исландкой. Батю родила, когда дед был в море, разгар Путины. Сама же назвала его, и сама же записала имя во все учетные книги, так что, когда дед вернулся, что-то делать было уже поздно. А имечко-то, на древнеисландском, или как он там называется, во всем поселке правильно выговорить могла только сама бабка и после долгих тренировок, дед. Но оно, как у вас выражаются, так на так получается, да. Адвард означает «осторожный меч», а имя отца переводилось как «аккуратный клинок внимательного воина» или что-то в этом роде, так что близко по смыслу. Да уж, а я думал, это моя бабуля чудит. Вон, как у кнута бабка отмочила номер, а, так ты, получается, нечистокровный норвежец, конечно, этой по фамилии. Да, вы же не разбираетесь. Дед был шведом, фамилия у меня, шведская. В том числе и поэтому на родине трудно было. На оформление бумаг, при уже имеющемся на руках высочайшем одобрении прошения, замечу, и приехав к заранее назначенному времени, ушло 2,5 часа. Например, один клерк пытался отвергнуть кандидатуру Влада на том основании, что поручитель, дескать, моложе того, за кого ручается, хоть в законах о возрасте не было сказано ничего, кроме требования дееспособности и благонадежности. Пришлось требовать его начальника, но даже тому, помимо ссылок на документы, понадобилось еще и изложить наши взаимоотношения, что Влад, несмотря на молодость, управляет принадлежащим мне поселком Викентьевка в Осиповичском районе, а норвежец, в свою очередь, управляющий лесопилкой и заводом топливных брикетов в этом поселке, то есть, прямой подчиненный Белякова. Помогло ли это, или то, что я бросил вполголоса Владу фразу: «Если будут дальше голову дурить, позвоню Мурлыкину, пусть тесть с ними разбирается», я не знаю, но препон стало меньше, а работать чернильные души начали быстрее. Пока перегружали из пикапа в фургон гостинцы из Викентьевки, спросил норвежца о его планах на дальнейшую жизнь, и внезапно услышал: «Жениться хочу». Нашел молодую вдову в Тальке, замечательная женщина, и свояченицу свою к себе позову, Труду Викстрём. Ей там совсем тяжело стало, с соленой трески на сушеную перебивается. Это как с хлеба на квас? Нет, хлеба там с прошлого года нет, не понял кнут, то есть, Клим, поговорки. Да, надо еще ему над языком поработать, надо. Так, значит, правильно я сделал, что заказал себе оковиты привезти, а то после свадьбы, боюсь, ее в Викентьевке не останется. Дружно посмеялись и разъехались, за паспортом новоиспеченному Климу сказали явиться через 2 недели, выдав пока справку, что документы на оформлении. Свадьбу же назначили играть за 3 дня до Нового года, чтобы, мол, в Новый год вступить в новом качестве. Это они, выходит, почти неделю гулять будут, точно все вылакают, по крайней мере, попытаются. Но жизнь точно продолжается. Глава 7. Неожиданное продолжение получила история с Василисиным одноклассником Мамонтовым. Началось с того, что Вася побила старшеклассника, парня на 2 года старше нее, прямо в стенах гимназии. Побила, пожалуй, слишком громкое слово, но битва все же состоялась. Надо сказать, бой изначально был неравным. Бить девочку, да еще и младше по возрасту, тем более, при свидетелях и в 3 метрах от двери учительской, пострадавшему не позволяли ни воспитание, ни здравый смысл, а вот у Василисы таких тормозов не было, как, похоже, и тормозов вообще, как таковых. Так что до того, как этого боевого хомячка оттащили, некоторый ущерб физиономии противника она нанести успела и сумела. Когда начали разбираться, в чем причина, оказалось, что побитый громко обозвал Мамонтова тупым слонярой, за что и получил. «Но ты же сама его так называешь», — с обидой в голосе возопил пострадавший, на что получил лаконичный и преисполненный абсолютной уверенности ответ: «Мне, можно». Риком и слонера на это только вздохнул тяжко. Примерно так же несколькими секундами позже вздохнули переглянувшиеся мама Василисы, ее классная дама и директор. После чего все, кроме Василисы, были отпущены с миром, а наша героиня получила большую порцию премудрости о том, где лежат границы допустимого в поведении воспитанной и уважающей себя девушки. Весомую такую порцию, минут на 20, а от мамы вдогон, запрет на сладкое сроком на неделю. Я бы предположил, что скорость вытекания залитых нотаций превышала, и сильно, скорость вливания, но кое-чем Василиса удивила. Придя домой, сдала маме свою заначку пирожных. Акт покаяния был несколько подпорчен ремаркой «все равно за неделю испортится», но сам жест. Обо всем этом я узнал от смеющейся Мурки по мобилету, когда довольный выходил из конторы железнодорожных перевозок. Я словно по наитию решил заглянуть туда лично, а не связываться по телефону, и не зря. Хотел изначально узнать, где и в каком виде хранится предназначенный мне груз. Узнал, в транспортировочных ящиках. Сперва расстроился, представив объем работы для того, чтобы сперва распаковать и собрать, а потом опять разбирать, но тут меня настоящим образом осенило. Я, вспомнив кое-какие детали ландшафта, аккуратно уточнил, можно ли погрузить ящики опять на платформу и отправить, скажем, в Буйничи, а разгрузить их на территории мастерских речного порта, даже возле ангара номер 8, ай, как хорошо, а забытые мною по причине рассеянности под пресс-папье 3 мелкие купюры, по одной на вопрос, не взятка вовсе, в конце концов, просто пошло давать взятки мелочью, это, повторюсь, рассеянность, вызванная нагрузкой по учебе и множеством других дел, оплатил в кассу цену перевозки, которая тоже порадовала своей умеренностью, и вышел на крыльцо довольный тем, как просто решилась нерешаемая вроде задача о перегоне трех грузовиков силами двух шоферов, один из которых – Маша. И тут, такие новости. Разумеется, я тут же поехал в гости, узнать подробности из первых рук и поддержать почти родственницу. По привычке заехал за гостинцами, но вовремя сообразил, что привезенный торт может быть воспринят Василисой как издевательство и повод для мести, поэтому быстро передумал. Купил для хозяйки дома 2 цибика хорошего чая и, вместо выпечки, полкило маленьких соленых крендельков. Хм, надо будет попробовать их с пивом, но не сейчас. Ну, и за копченостями по уже известному адресу заскочил. Василиса приняла пакет крендельков с крайне недовольной мордочкой. Разжевала один, задумалась на несколько секунд. В той же задумчивости съела еще 2, после чего с тихим, чтобы не привлечь маму, победным кличем Ха, уволокла их к себе в логово, видимо, прятать. Я, с позволения вышедшей в прихожую Екатерины Сергеевны, отправился вслед, постучав и получив позволение войти в логово премудрости. Что, тоже воспитывать будешь? Нет, просто узнать хочу, за что ты так сильно ненавидишь бедного Мамонтова. Я, ну, а кто ему репутацию уничтожает старательно и последовательно? Это когда это? Да всю осень. Фраза про кто Мамонтенка обидит, будет иметь дело со мной, твоя же, и, ну и все. Какая репутация будет у парня, если его девчонка защищает? Отвечу, никакой. Да ладно, прохладно. Вася, у вас свои заморочки, у нас, свои. Еще одна такая твоя фразочка или выступление в защиту, особенно без спросу, и все, ему или в другой город уезжать, или вешаться, жизни не дадут. Я немного, ладно, изрядно преувеличил и приукрасил, разумеется, но не слишком. Однако Василиса все еще сомневалась. Вася, 99 из 100 мужчин вообще не поймут, какая может быть проблема в том, что двое пришли на бал в одинаковой одежде. Более того, сочтут подобное поводом познакомиться поближе. Из вроде как готового понять процента, 9 из 10 не увидит трагедии. Так и ты, не видишь очевидного для нас. Его уже подкаблучником считают, а он почему-то не хочет или не может тебе подзатыльник выписать. Стесняется, что ли? На этой ноте я и вышел из комнаты. Спросите, откуда такие подробности? Так встретил во дворе двух учениц из Васиного класса, легкий подкуп, и девчата, которых и так распирало от новостей и желания ими поделиться, начали выгружать их в свободные уши, только успевая отсеивать зерна от всего остального. За столом, когда перешли к десерту, Василиса демонстративно швыргала, вот не могу другим словом назвать это действо, чаем, также демонстративно несладким. Ее мама столь же демонстративно не замечала эту демонстрацию, а сестры спокойно лопали выставленные на общий стол пирожные из Васиных закромов. Я, если честно, не смог бы, потому как Василиса сопровождала каждое из них и каждый кусочек таким взглядом, что точно бы подавился. Но у Ириски и Мурки, похоже, был иммунитет, наработанный годами. И если старшая просто спокойно угостилась выпечкой, то средняя так старательно наслаждалась каждым кусочком. В общем, схватка двух артисток, иначе и не скажешь. Мурлыкин, едва дождавшись окончания ужина, увлек меня в кабинет. Там, странно хохотнув, он начал так: «Юра, вы, наверное, будете смеяться, но, опять нужен фургон для служебных нужд?» «Да, мне уже неловко и затевать такой разговор. «Василий Васильевич, а ваше ведомство не желает ли выкупить у меня данное транспортное средство? Даже так, ну, а что, я все равно его продавать собираюсь, за ненадобностью. Уже даже определенные шаги предпринял. Интересное предложение, надо подумать и посоветоваться с начальством. Правда, не знаю, как оно выйдет по финансам. Я планировал, если не найдется другого покупателя, продать ближе к лету как дом для путешествий или семейных поездок и выручить за него от 15 до 20 тысяч. Но, если между нами, все, что сверх 10 тысяч уже будет в прибыль. Ну, если так, поговорю. А пока, для ближайшей поездки, берите, на тех же условиях, что и в предыдущий раз. Только вот еще, чтобы вода, техническая и питьевая, в баках не испортилась и вонять не начала, неплохо бы сменить и баки почистить, хоть химией, хоть магией. Так фургон с пустыми стоял, но ваши же, наверное, заправляли, когда ездили. Узнаю. Это надо, причем самим командированным, чтобы животами потом не маялись. Больше до зимы ничего особенного не происходило. Грузовики Кротовского переделали вчетвером, не особо торопясь, за полторы недели. Сделали еще один тонар, грузовик с универсальным кузовом, со съемным тентом, и пикап для управляющего. Еще даже не закончив с этой работой я, тяжко вздохнув, заказал с доставкой в Буйниче еще трех заготовок от того же графа, переделывать для нужд Викентьевки. И когда уже это закончится? Грузовики приехали в начале третьей декады ноября, их выгрузили и начали разбирать вообще без моего участия. Да и в целом, появились, силами геологов, нормальные чертежи всех заказных узлов и деталей, включая закладные для сидений. Шкловская бригада освоила все основные операции, хоть порой и путались. В итоге моя роль свелась к заказу заготовок, их оплате, надзору и, самое главное, к исполнению обязанностей сварочного автомата. А, ну еще размещение и подключение артефактов. За неделю сделали пикап, один грузовик без кузова и у другого, только платформу и навесное оборудование, без наружной обшивки кабины и без сидений. Кстати, о последних, Шорник из Академии, получив такое количество заказов, пребывал в расстроенных чувствах. С одной стороны, хороший заработок, с другой, куча сверхурочной работы. Жандармское управление все же решило выкупить фургон, но дело это было не быстрое, Мурлыкин пытался что-то объяснять про фонды, согласование и прочее, но, похоже, и сам запутался. Но к Новому году вопрос будет закрыт в любом случае, иначе начнется Новый год, а в нем новые лимиты и фонды, жуть в общем.